Глава 18. В эту ночь Пандора почти не сомкнула глаз. Поцелуи Алексиуса жгли ее губы. Его мягкие руки скользили по телу девушки, заставляя ее вздрагивать и замирать в трепетном предвкушении. Голова кружилась. Порой она забывала дышать, растворяясь в потоке нежности и любви. Потом она долго лежала, прижавшись к Алексиусу всем телом, вдыхая запах его волос и прислушиваясь к его спокойному, размеренному дыханию. Ей безумно хотелось задержать, остановить время, продлить эти мгновения тихого, спокойного счастья. Иногда она проваливалась в короткий сон, вцепившись в ладонь Алексиуса, словно боялась, что он исчезнет из ее объятий в эти краткие мгновения небытия. Стук в дверь заставил ее вздрогнуть. Пандора болезненно зажмурилась. «Неужели утро? Ведь еще совсем темно!» Алексиус резко сел на кровати, провел рукой по ее плечу и скользнул губами по теплой щеке. «Кто там?» «Вставай, Алексиус, к тебе пришли!» — тихо позвал Сократ из-за двери. Алексиус торопливо сбросил одеяло. Рука Пандоры беспомощно соскользнула с его плеча. Он прошлепал босыми ногами по глиняному полу. Скрипнула дверь. Отсвет дрожащего огня озарил на мгновение крошечную спальню, и Пандора осталась одна. Она сидела на кровати, завернувшись в одеяло, еще хранившее тепло его тела, и напряженно вслушивалась в доносящиеся из-за двери звуки. До нее долетали обрывки разговора, но разобрать хоть что-то она не могла. Наконец Алексиус вернулся в комнату, сжимая в руке светильник. На лице его была задумчивая растерянность. «Странно», — проговорил он. «Еще слишком рано, но меня вызывают на совет стратегов». Он поставил светильник на столик возле кровати и стал торопливо одеваться. Девушка не сводила с него глаз. Когда он накинул на плечи теплые гематии, Пандора не выдержала. Вскочила с кровати и подбежала к Алексиусу, прильнула к нему, дрожа всем телом, и ощутила сильные руки на своих плечах и горячее дыхание на своей щеке. Он зарылся лицом в ее распущенные волосы, и она замерла. «Не хочу, чтобы ты уходил». На глаза навернулись слезы. Ей было ужасно стыдно. Как же так? Ведь он идет воевать за Афины. Идет защищать ее родной любимый город, за который она, не задумываясь, отдала бы свою жизнь. Но сердце разрывалось от страха и боли. «Я не смогу жить без тебя», — прошептала Пандора. «Я вернусь, обещаю», — сказал Алексиус как можно увереннее, поцеловал девушку и пошел к двери. «Я много размышлял обо всем, что ты рассказал», — задумчиво проговорил Перикл. «Клянусь богами, твои знания и пророчества очень важны для нашего полиса. Я верю, что Посейдон говорит с тобой, и надеюсь, он защитит тебя». При этих словах Алексей поежился, но Перикл заметил его беспокойство и поспешил успокоить. «Пойми, у меня много недоброжелателей, которые только и ждут, когда я совершу ошибку. Впрочем», — добавил стратег задумчиво, — «у тебя их тоже хватает. Поэтому ты не можешь отсиживаться за городскими стенами». «Я и не собирался». «Разумеется, но мы не хотим подвергать твою жизнь риску. Так что совет стратегов решил дать тебе особое задание. Беотийская конница и отряд пелопоннесских гоплитов недавно ушли грабить наши земли. Думаю, они отправились в Лаврион. Это ослабило главные силы пелопоннесцев. Но мы должны быть готовы к тому, что они захотят вернуться. Это и будет твоим заданием». «Наблюдать за ними?» «Да. На востоке, за городскими стенами, стоит гора Ликобитос. С нее отлично просматривается вся округа на десятки стадий. Я выделю тебе в помощь 4 смышленых юношей из метеков. Возьмете с собой несколько горшков с маслом. На горе растут сосны и платаны. Если появятся пелопоннесцы, разожгите 2 костра по обе стороны холма. Главное, чтобы дыма было больше. Соберите хвою, листву, сухие ветки. Ну, не мне тебя учить, разберетесь». Алексей улыбнулся. «Насчет сигнальных костров, ну и вообще системы передачи сигналов, у меня есть хорошая идея». «Верю», — оборвал его Перикл. «И с удовольствием выслушаю, но не сейчас». «Да, конечно». «Отправляйся к Формиону поскорее. Он выделит тебе людей. Хайре, желаю воинской удачи. Стратег махнул рукой, показывая, что беседа окончена. Леша кивнул и вышел во двор. На востоке, за Гемецкими горами, уже разовело небо. Теплый летний рассвет был полон ночных запахов и звуков. Но новый день неотвратимо накатывался на город, тревожно дремлющий перед великой битвой. Алексей взял щит Пелту, закинул за спину холщовый мешок с арбалетом, сжал в руке древко копья и быстро зашагал вверх по улице в сторону Диахарских ворот. Когда маленький отряд, ведомый Алексеем, начал подниматься на Ликобитос, совсем рассвело. Торопливо шагая по петляющей между развесистыми платанами тропе, Леша с любопытством поглядывал на юных бойцов. Два крепких кудрявых черноволосых брата, Атис и Акмон, были сыновьями плотника. Закинув щиты за спину, они тащили горшки с маслом, перешучиваясь и подначивая друг друга. Низкорослый светловолосый еврелох, несший копья, наоборот, был сосредоточен и молчалив. Худощавый нескладный Телев шел рядом с Алексеем, таща небольшую переносную жаровню с тлеющими углями, и косился на арбалет, который Леша держал наготове. Оглянувшись на простиравшуюся перед ними панораму города и широкую равнину, расчерченную квадратами полей, Алексей увидел, как обширное поле со стороны Акарнийских ворот заполняется россыпью гоплитов, выстраивающихся в длинную шеренгу. На противоположной стороне поля раскинулось людское море, собираясь обрушить удар своих волн на возвышающийся впереди город. Алексей ускорил шаг. Тропа забирала все круче вверх, вытягивая силы. Спутники умолкли, стараясь беречь дыхание. Вот, наконец, далеко вверху, между зелеными кронами, мелькнули развалины сторожевой башни. Формион рассказывал Алексею о ней. Эта старая башня, разрушенная полсотни лет назад во время персидского нашествия, так и не была восстановлена. Алексей остановился перевести дыхание и прищурился, разглядывая вершину холма, на которую им нужно было взобраться. Такой замечательный наблюдательный пункт мог стать привлекательным и для пелопоннесцев. Леше показалось, что среди густой листвы мелькнула чья-то тень. Он поднял руку, и бойцы послушно застыли, напряженно вслушиваясь в шум ветра и щебетание птиц. Перехватив цевье, Леша прильнул к окуляру оптического прицела, рассматривая заросли впереди. Очередной раз у него возникло странное ощущение нереальности происходящего. Он настолько отвык от высокотехнологичных изделий с их идеальными формами, удобством, продуманностью и практичностью, что арбалет в руках сейчас казался чуждым и опасным подарком богов. Впрочем, в каком-то смысле так и было. И как только он сохранился в хорошем состоянии, несмотря на двухлетнее пребывание в руках варваров. Алексей чуть не поперхнулся, сообразив, что в мыслях называет захвативших его аборигенов варварами. Похоже, эллинский снобизм незаметно проник и в его сознание. Ну а как их еще можно назвать? Тем не менее, было похоже, что идеальные формы оружия вызывали у них уважение. Алеше показалось, что варвары так и не догадались, как им пользоваться. По крайней мере, на арбалете не было явных следов износа, а все болты оказались в сохранности, исключая ту пару, которую Леша потерял сразу после переброски. Скорее всего, аборигены не сумели разобраться с рычаговой системой взвода. Оптический прицел, спрятанный в тайнике, тоже отлично сохранился. Последние месяцы Леша старался практиковаться в стрельбе как можно чаще. Сейчас это должно было ему пригодиться. Хвала богам! Просто почудилось! Алексей облегченно выдохнул, собираясь продолжить подъем, но взволнованная трескотня сороки, перепорхнувшей настроенный клен, возвышавшийся над зарослями лантана, заставила его нахмуриться и снова припасть к окуляру. Его спутники замерли в напряженном ожидании. Казалось, что Лешина тревога передалась и им. Проклятие. Кажется, на холме все-таки кто-то есть. Что же делать? Леша растерянно оглянулся. С этой точки холм закрывал большую часть обзора, и было невозможно обнаружить пелопоннесский резерв, если, конечно, он существовал на самом деле. Да и сигнал отсюда послать невозможно. Дым просто не будет виден на фоне холма. Кроме того, нельзя давать подобный сигнал без полной уверенности в существовании опасности. Ложная тревога отвлечет существенную часть афинских войск, ослабит их натиск на основном направлении и в итоге может привести к поражению. Но если не подать сигнал в случае реальной опасности, тогда эта битва вообще может закончиться катастрофой. Остается идти вперед, но скрытно. Быть может, наблюдатели на вершине холма еще не заметили его отряд. Для начала следует уйти с тропы и рассредоточиться. Кажется, уловка удалась. Подобравшись ближе, Леша сумел разглядеть несколько человек, притаившихся за кустами. Впрочем, нельзя было однозначно утверждать, что пелопоннесские наблюдатели сидели в засаде и ждали именно их. Скорее, они просто старались действовать скрытно. Алексей вскинул арбалет, сделал глубокий вдох, поймал одного из пелопоннесцев в прицел и затаил дыхание. Выстрел. Проклятие. Арбалетный болт ушел влево и зарылся в землю. Резкий щелчок спружинившей тетивы всполошил стаю скворцов, и они с тревожными криками взлетели с соседнего дерева. Озабоченно хлопая глазами, Лешина цель выглянула из-за дерева. Юноша крутил головой, пытаясь понять, что происходит. Леша отчетливо видел в прицел его удивленное лицо. Торопливо юркнув в кусты, Алексей потянул рычаг, натягивая тетиву. «Еще один болт. В этот раз нельзя ошибиться». Он поймал на себя разочарованные взгляды своих бойцов и сердито прикусил губу. «Так, спокойно, сосредоточиться, затаить дыхание, сделать поправку на ветер. Выстрел!» Пронзительный вопль разлетелся под кронами деревьев. «Кажется, ранен в плечо. Хорошо». Вверху поднялась суета. К раненому бойцу подбежали товарищи. Они так и не поняли, что случилось. Быстро зарядив арбалет, Леша сделал еще выстрел. Опять крик. Отлично. Наконец, вражеские пельтасты осознали, что на них напали. Они сгрудились вокруг раненых товарищей и прикрылись щитами. Всего Алексей насчитал 10 человек. Двое выведены из строя. Осталось 8. Леша сделал знак своим бойцам не высовываться и снова поднял арбалет. По его расчетам, с такого расстояния арбалетный болт должен с легкостью пробить пелту. Он прицелился и выстрелил. В этот раз тоже раздался вопль, но это уже был не крик боли, а скорее изумленное восклицание. Похоже, арбалетный болт действительно пробил щит, но пролетел мимо бойца. Нужно торопиться, пока противники не пришли в себя. Алексей успел ранить еще одного, пока пелопоннесцы не догадались оттащить раненых и попрятаться за стволы деревьев. Леша потратил 3 болта, прежде чем убедился, что противники больше не позволят расстреливать себя издалека. Нужно менять тактику. И действовать быстро. У пелопоннесцев в строю еще минимум 7 человек. Леша подозвал Акмона и отдал приказ. Разобрав копья и прикрывшись щитами, его бойцы вышли на тропу, а сам Алексей, захватив жаровню, стал торопливо карабкаться по склону, пытаясь обойти оборонявшихся слева. Когда отряд афинян приблизился к прятавшимся за деревьями пелопоннесцам, те поняли, что им тоже нужно выходить из укрытия и вставать плечом к плечу. Или атакующие задавят их по одному. Беспокойно оглядываясь в поисках стрелка, они встали поперек тропы и двинулись навстречу атакующим, стараясь быстрее сблизиться с врагом, чтобы затруднить обстрел. Положив арбалет на землю, Алексей напряженно следил за врагами, торопливо обертывая болты промасленной ветошью. Раздались крики. Леша лихорадочно схватил арбалет и прильнул к прицелу. Рано. Пелопоннесцы лишь метнули на удачу несколько дротиков. В такой ситуации это было бесполезно. Отряды сблизились. Вот. Сейчас. Атис с Акмоном на мгновение вынырнули из-за щитов и швырнули горшки с маслом во вражеский отряд. Бросок Акмона вышел неудачным. Горшок лишь скользнул по щиту противника и со звоном грохнулся на землю. А вот Атис не оплошал. Его горшок влетел в щит правофлангового пелопоннесца и, смачно хлюпнув, разлетелся, расплескивая масло. Алексей нажал на спусковой крючок. Издав протяжный свист, оставляя сноп тлеющих искр, обернутый горящей ветошью, болт вонзился глубоко в пелту. Судя по пронзительному крику врага, болт ранил его в руку. Но в следующий миг бойцу уже не было дела до раненой руки. Пропитанная маслом пелта полыхнула. Пелопоннесцы бросились в рассыпную, а афиняне кинулись за ними. Леша успел подстрелить еще одного врага, прежде чем все кончилось. Двое пелопоннесцев неподвижно распластались на земле, под ними расплывались кровавые лужи. Еще двое сидели на траве и с ужасом смотрели на копья, направленные им в грудь. У одного была распорота рука, второй держался за пропитанное кровью плечо. Еврилох, размахивая плащом, сбивал пламя с пелты, пригвожденной болтом к руке третьего врага. Оставшиеся в живых троицы, побросав оружие, улепетывало со всех ног. Мгновение Алексей колебался, подрываясь броситься им вслед, но потом понял, что догнать их почти невозможно. Он оглядел своих бойцов. Их маленький отряд тоже пострадал. По голени Теллефа струился кровавый ручеек, а Атис держался за вывернутую лодыжку. Леша облегченно выдохнул. Главное, все живы. Он перевел взгляд на поле битвы, расстилавшееся внизу. Деревья здесь не закрывали обзор, и панораму боя, наконец, можно было рассмотреть с вершины горы. Сначала было трудно что-то разобрать. Судя по всему, в центре пелопоннесцы достигли успеха и рассекли афинское войско. А вот на флангах воинская удача сопутствовала афинянам. Правый фланг афинского войска, выстроившись глубокой колонной, рассеял левый фланг пелопоннесцев. На другом фланге царил хаос. Человеческая масса колыхалась, словно бушующее море, и невозможно было понять, чья берет. Но вскоре Леша разглядел большой отряд кавалерии, разворачивающийся в тылу спартанцев. Алексей прикрыл глаза ладонью, вглядываясь вниз. «Нет, это не могут быть пелопоннесцы. Это точно наши. Ну что же, пока все идет хорошо, за исключением прорыва центра. Но есть надежда, что, разбив фланги пелопоннесцев, афинянам удастся взять их центр в клещи. Главное, чтобы им никто не пришел на помощь. Нужно срочно проверить, нет ли пелопоннесцев по другую сторону холма. Но сначала нужно помочь своим». Алексей присел перед Телефом, разглядывая его окровавленную ногу. «Пустяки, просто царапина. Но все же нужно перевязать. Теперь Атис. Тоже ничего страшного. Обычные растяжения». Леша оставил раненых на попечение Акмона, велев также позаботиться о пленных, а сам вместе с Еврилохом отправился в сторону полуразрушенной башни. У стены башни они обнаружили два начищенных до блеска вогнутых медных листа. Алексей многозначительно переглянулся с Еврилохом. «Это плохо. Очень плохо. Надо торопиться. Что там на равнине по другую сторону горы? Черт, ничего не разглядеть из-за проклятых зарослей. Нужно забраться выше». Он подошел к полуобвалившейся стене. Лестницы не видно. «Эй, Еврилох, подсади!» Кряхтя и ругаясь в полголоса, Леша оперся на плечи бойца и вскарабкался на край стены. «Так, еще чуть-чуть. Теперь подтянуться». Наконец он сумел взобраться на верхнюю площадку, увенчивающую остатки башни, и перевел дух. Взгляд скользнул на поле битвы. Похоже, спартанцам приходится несладко. В центре и на правом фланге они встали в кольцо, заняв круговую оборону. Левого фланга пелопоннесцев уже фактически не существовало, а афинские войска торопливо разворачивались, чтобы нанести удар по отступающим спартанцам. Вдруг Леша заметил солнечный блик. И еще один. Кто-то лихорадочно подавал сигнал прямо из центра спартанского оборонительного построения. Алексей нахмурился. Это не сулило ничего хорошего. Он повернулся в другую сторону и замер. Марафонскую дорогу заволокло густыми клубами пыли, сквозь которые угадывались фигуры всадников. По дороге двигался крупный кавалерийский отряд. «Готовьте сигнальные костры! Срочно!» — закричал Леша, срывающимся от волнения голосом, и торопливо полез вниз.